Глава 6. Проснулась я по привычке, выработавшейся в этом мире, с восходом солнца. Приподнялась, протерла заспанные глаза. Скинув с себя уголок одеяла, села на кровати, свесив ноги. Немедленно ощутила голыми конечностями некоторую свежесть воздуха и еще прохладу дерева, досок, пола. Зевнула и покосилась в окошко. То, как двор и огород перед домом заливал солнечный свет, навело на мысль, что день обещал быть жарким. А еще немедленно вспомнила, что он мог быть для меня судьбоносным. То есть мне следовало немедленно подготовиться к перемещению. Вот поэтому очень энергично вспорхнула с постели и побежала приводить себя в порядок. Когда с этим покончила, начала увязывать в узелок свой немногочисленный скарб. У меня и было-то всего ничего имущества, а куль все же получился объемный. Полагала, что скорее всего из-за шубы. Да, ее я обязательно решила взять с собой. Вдруг бывший жених потребовал бы вернуть его подарок. А что? Вещь ценная, а мужчину я обидела сильно, и все могло бы быть. Еще в узелке покоилось свадебное платье. Вот его впору было выбросить, а не тащить домой, так как вид после злоключения и после моей стирки имело плачевный. Только я почувствовала, что не хотела ничего здесь оставлять своего. Опять же примета, что если что-то оставить или забыть где-то, то обязательно туда вернешься. Ее решила соблюсти, то есть ни мельчайшей своей частички не желала оставлять. А то, что наряды травницы аккуратно сложила на комоде, так своими их не считала. Да, оделась я в голубое платье, подаренное недавно герцогом. Прискорбный факт, но с ним смирилась, рассудив, что выглядеть должна была пристойно, когда стали бы снова пересекать город, направляясь к лесу. Полагала, что там было какое-то особенное место, пригодное для наведения магического портала, раз так тянуло к себе Максимилиана. А кстати, где же был маг? То ни свет ни заря поднял меня в прошлый раз, а то... Проверила быстренько, хорошо ли за лифом припрятала свои драгоценности, в которых когда-то собиралась выходить замуж, и поспешила покинуть комнату, отправившись на поиски Макса. Его нашла в кровати, когда бесцеремонно вошла в его спальню. Он бессовестно дрых и по собственной воле просыпаться не желал. Пришлось будить насильственно. Сначала осторожно и бережно, потом я повысила голос и сдернула с него одеяло. Ничего, так открылся вид. Вполне стройное и сильное мужское тело, облаченное только в облегченные штаны, растянулось поверх простыни. Но через минуту длинные мускулистые руки Макса стали искать одеяло. Не нашли его. Косматая голова оторвалась от подушки, и на меня уставились удивленные карие глаза. «Что случилось?» «Утро! И я случилась! А потом вошла, так как вы не отозвались. Перемещаться сегодня будем. В прошлый раз, помнится, торопились покинуть замок с рассветом». «Ах это!» — почесал макушку рассеянно, но в постели сел, а значит, можно было надеяться, что окончательно проснулся. «Сегодня никакой спешки не ожидается». «Да? А как быть с перемещением? Оно ожидается?» «Можно попробовать, но сначала я бы позавтракал». «Я тоже не против этого», — сказала, кивнула и пошла на выход, чтобы мужчина мог спокойно одеться. Дожидаться его решила на улице, на лавочке. Присела на нее и водрузила рядом свой узелок, подставила солнышку лицо и зажмурилась. Пока бездействовала, задумалась о том, какое время года было там, у нас. Здесь провела больше месяца, и весну сменила лето. А там, когда уходила, была зима, декабрь. Логично, что сейчас дома еще лежал снег. Подумалось, что шуба пригодилась бы, как только окажусь снова в Москве. Но мысли немедленно разлетелись в разные стороны, вспугнутые стайкой птиц, когда на пороге дома заметила Максимилиана. «Подготовились?» — кивнул он на мое завязанное в тряпице имущество. «Пока оставьте узел здесь. Вернемся за ним после завтрака». «Хорошо. А скажите, Макс, пожалуйста, в Москве сейчас еще зима?» Припустила я за ним, когда широким шагом направился к кухне. «В Москве?» Как-то он нехорошо нахмурился, когда задавал вопрос. Мне это не понравилось, причем и сведенные на переносице брови и само уточнение. Тот город, из жизни которого вы меня вытянули, надеюсь, мы обратно в него же попадем, а не куда-нибудь еще. — А-а-а, — поводил он глазами, что тоже мне не понравилось. — Да, туда, и там лежит снег. Ответ меня успокоил. Или мне в это очень уж хотелось верить, но вот на кухне душевный покой снова был нарушен теперь уже Оксанкой. Подружка сразу догадалась, что мы задумали с Максимилианом на ближайшее же время, после завтрака. Поэтому сначала она вся побелела и округлила до невозможности глаза, а потом с воплями «На кого ж ты меня покидаешь?» кинулась обниматься. При этом еще и разрыдалась. А я, глядя на нее, тоже расчувствовалась и зашмыгала носом, когда пыталась подружку успокоить, поглаживая ее по вздрагивающей спине. И вдруг Оксанка отстранилась и огорошила меня вопросом. — А маркиз-то об этом знает? А герцог? — спросила с очень серьезным видом, растирая слезы по щекам. — При чем здесь они? Удивилась и насторожилась. Как бы Оксанке в голову не пришлось делать наши с Максом планы достоянием местных властимущих. Кто их знал, этих собственников земли, замков и людей? Вдруг посчитали бы, что я тоже являюсь теперь их собственностью. Эксплуататоры. Ты того! Не вздумай шум поднять, слышишь? Я тебе не прощу, если они... Если у нас... Нам пора, — потянул меня за руку Максимилиан. Ох, Оксанка вся так и села на лавку, и руки ее безвольно опустились на юбку форменного платья. Пусть у тебя все сложится, Айя! — пожелала мне уже в спину. Мы же с Максом быстро направились в его дом. Я думала, что только за тем, чтобы забрать мой узелок. А мы прямо сейчас уже отправимся? Мне пришлось ухватиться за карман его камзола, чтобы не отстать. Так стремительно он продвигался к одному ему известной цели. Да, было немного обидно, что отвечал так коротко и еще резким тоном. Мне бы хотелось более подробных объяснений. Все же волнение, как не боролась с ним, наружу выступала. «Снова поскачем к лесу?» — спросила и удивилась, отчего он так сверкнул на меня глазами. Потом сама себе все и объяснила. «Ну да, мое умение ездить на лошади вряд ли можно назвать добрым словом и сравнить со скачкой». «Нет». Пока обдумывала это его «нет», мы достигли дома мага, и Макс решительно направился в свою комнату. «Я за ним». Даже порог пересекла и уже там застыла, наблюдая, как этот чародей достал из верхнего ящика комода массивный кулон и надел его себе на шею. «А это что?» — зачарованно смотрела на светящийся синим крупный камень посередине витиеватой серебряной оправы. «Накопитель энергии!» — был мне снова короткий и не очень понятный ответ. «А раньше я у вас его не видела!» «Ну, когда мы с вами?» «А раньше я и не скакал туда-сюда по мирам с интервалом меньше суток». «Ох, не нравился мне его прищур. Это он что, обвинял меня в чем-то?» Но дальше мысль в голове взяла и вильнула в другом направлении. «Постойте, выходит, так вы могли, используя эту штуковину, переместить меня домой много раньше?» И не было бы тогда ничего из того, то есть и пожара бы не было, и ожогов моих. «Идемте!» — Максимилиан снова схватил меня за руку и потянул на выход из своего жилища. «А почему мы идем не к конюшням?» — начала снова беспокоиться, когда он свернул в другую сторону. «Так надо!» «Странно!» — задумалась глубоко. Замолчала надолго и дала довести себя до самого дальнего уголка замкового сада. «А дальше-то куда? Здесь же уже ограда!» «Не надо нам идти дальше. Мы на месте!» Встал и повернулся ко мне лицом Макс. «Приготовьтесь, Аглая. Сейчас я вас отправлю домой». «Меня одну?» Точно поняла, что зарабела. Оттого и прижала к груди свой узелок крепко-крепко и двумя руками. «А вдруг там не Москва окажется? Или вообще не тот мир? Или не то время, к примеру?» «Макс, мне страшно!» Так и было. Страх пробрал до дрожи. Ладно, в его глазах что-то дрогнуло, и как будто зажегся теплый огонек. Я провожу, ведь если разобраться, то вы ни в чем не виноваты. Сказал так и ухватил снова за руку, оторвав ее от моей груди. Приготовьтесь, опять стану считать до трех. Вам только и надо, что постоять смирно, да, и придвиньтесь ко мне поближе. Так хорошо. Начали? 1, 2, 3. На счет 3 я почувствовала мужскую руку еще и у себя на талии. Крепко так меня обхватило, что я даже немного дыхание приостановила, но волнения не ощутила. Решила, что так оно и надо было. Магу виднее. «Уже можно открыть глаза!» — раздался голос у самого уха. А еще спиной ощутила, что меня прижали к чьей-то груди, широкой и твердой. И странно, могла поклясться, что тот голос принадлежал Георгу Бумворскому. Если я уже стояла в Москве, то маркизов у нас там не водилось. Распахнула веки и увидела перед собой все тот же садовый пейзаж, что приходилось наблюдать и 2 минутами ранее. А вот Максимилиана рядом не было. В испуге дернулась и почувствовала, что чужая рука на талии расслабилась, хоть не до конца, и не отпустила. Но я смогла теперь чуть отстраниться и развернуться. За спиной действительно стоял маркиз и улыбался. А глаза его были такими довольными-довольными, ну точно кот, объевшийся сметаны. «Здравствуйте, дорогая моя!» «Чтоб вам...» Не ответила, а зашипела на этого ходячего вестника моих неудач. «А вот я вам очень рад!» Засмеялся этот красавец Шате, чтоб ему лимонов было объесться, чтобы весь шарм и харизма с него слетели бы, чтобы... «Что же это такое? Как вижу вас, так сплошные неудачи на жизненном пути!» «А может, путь не туда держите, милая? Что это вы снова выдумали? Опять решили нас с герцогом покинуть? Ай-яй-яй!» «При чем здесь вы и ваш герцог?» Не знала почему, но при упоминании местного властителя щеки жарко заолели. «Сколько раз можно повторять, что я гражданка России и что...» «Да-да-да, здесь оказались по ошибке. Мы помним. И все же, чтобы уйти отсюда, надо спрашивать разрешение, дорогая». «И у кого? У вас или у герцога?» «Если герцог отсутствует в замке или чем-то очень занят, то у меня. Я же являюсь его правой рукой». «Вот как? Но вы оба были очень заняты. У вас же в замке новая игрушка появилась. Та девушка. Я наблюдала, как вчера блестели глаза у вас обоих. И я...» «Ревнуете, леди?» — довольно прищурился маркиз. «А кого больше, меня или герцога?» «Пустите!» — гневно сбросила со своей талии его руку. «И не отвлекайте на всякие глупости! Тоже мне! Так вот, если уж говорить о разрешении...» «Почему же сразу глупости?» — игнорировал он мое желание высказаться. «Если есть ревность, значит, есть влечение. Есть влечение, можно его и удовлетворить, и поиметь с этого пользу. Зачем метать в меня искры, леди? Вам такие взгляды не идут. Я говорил вам, как прекрасно, когда улыбаетесь». «И часто вы видели меня улыбающейся?» «Было дело. Посмотрел как-то, как вы разговариваете с подругой. А вот мне так и не подарили ни одной, даже самой маленькой улыбочки. Несмотря на все мои старания, жестокая». «Перестаньте, перестаньте применять ко мне ваши отработанные приемы соблазнения. Эти взгляды, улыбки, слова, на меня они не действуют. Лучше задумались бы, что вмешались в сложнейший магический процесс только что. Нарушили там все, и вот вам результат. Я здесь, Макс там». «Подумаешь, Макс, а кстати, кто это? Я правильно понял, что речь о Максимилиане? Это что, принятое в вашем мире сокращение имени? Мне нравится. А меня как бы вы назвали? Ну уже». «Прекратите поясничать, и тему переводить тоже не надо. У вас теперь маг может совсем истощиться. Если и дальше станет действовать в таком же духе, он бедный...» «Не надо отвлекаться на магов. Так как бы вы звали меня, а? Не стесняйтесь, дорогая». «Уф, Жора, Гоша, подойдет?» «Что-то не очень. А еще?» «Гера». «Согласен», — хитро покосил на меня глаза. «Давайте так и станете называть, когда примете мое предложение». «Руки и сердце?» — нахмурилась на него, а потом взяла себя в руки и посмотрела приветливее. «Пожалуй». «Боги меня упасите!» — весело изобразил испуг маркиз. «Речь не об этом. Я снова предлагаю вам свое покровительство, то есть стать вашей любовницей. Если вам так понятнее, то да, в нашем мире это вполне принято. И к своему предложению приложу заботу о вас, проживание в городском доме, слуг, содержание на самом высоком уровне и... И зачем мне это? Совсем ни к чему. Я и от подобного предложения герцога отказалась совсем недавно, если вас это успокоит. А тогда бы жила в замке, а не в городском доме. Объясню. Вздохнул он с таким видом, будто показывал, как утомительно изъясняться с неразумными особами. «Итак, вы упомянули герцога как возможного моего соперника. Я, в отличие от Уильяма, не имею надобности жениться по предсказанию. А значит, если мы с вами уж очень будем подходить друг к другу, то...» «Не смешите меня! Никогда не поверю, что решитесь надеть на свою шею такой хомут, как законная жена!» «Хомут?» — округлил Георг глаза. «Оригинально!» «Это в моем мире так говорят», — махнул рукой, чтобы не отвлекались от сути. «Забавный у вас мир. Возможно, он и мне бы подошел. Так вот, существует все же вероятность, что женился бы в итоге на вас». «Хо-хо!» «Что касается замка, то он у меня тоже имеется. В нескольких часах езды отсюда. А дом в столице Амвия имел в виду, что куплю его для вас. Он будет вашей личной собственностью, и насчет недоверия о возможной женитьбе на вас... Да, не скрываю, что не имею желания связывать себя брачными обязательствами, пока уж точно. Это значит, что в моей душе, сердце, доме и землях властвовать будете всецело. Имею в виду, что никакой соперницы и злющей ревнивой жены на горизонте не будет. На многие еще годы точно. Это что же, у вас не бывает никогда нескольких любовниц одновременно? А к чему вы спросили? И вообще, мы сейчас о будущем говорили. Это значит, что в прошлом такое было. Хо-хо, весело. И кто же вам поверит на будущее? Могу дать честное слово, если пожелаете. Нет? Этот взгляд означает именно это. А почему? Могу я узнать? Мне вообще подобные предложения не интересны. Сегодня я здесь, а завтра... Значит, все же надеетесь уйти в свой мир? Если бы не вы, то уже бы была сейчас там. Не питайте ложных надежд, моя дорогая. Я появился здесь сегодня не просто так, а по приказу его сиятельства. Это значит, что он запретил впредь своему придворному магу открывать для вас порталы. Догадываетесь, что это значит? Так вроде у него теперь есть дела поважнее, чем волочиться за травницей. У него там такое диво теперь появилось. Я думала, что моя скромная особа перестала его волновать. Вы глубоко запали в наши с ним сердца, милая. Хохотнул маркиз и собрался вести меня к замку. Для этого, полагала, и взял под локоть. Только я совершенно свободен, и весь перед вами уже сейчас, а он пока занят. Не думаю, что вам понравится место любовницы при женатом мужчине. А Уильям решил все же присмотреться к новой кандидатке в супруги. Согласитесь, там есть на чем глаз остановить. И опять же, придворный маг, он у нас и правда с некоторых пор почти на грани магического истощения находится. Надо пожалеть беднягу. Его широчайшая улыбка меня чуть не ослепила. О, а вот и он. В этот момент рядом, в каком-то мареве, появился Максимилиан. Вид у него был действительно утомленный. Под глазами появились синяки, плечи были опущены, и стоял он на ногах как-то уж не так, чтобы твердо. «Вот, убедитесь, совсем человек с ног сбился и из сил выбился в перемещениях между мирами, стараясь найти правителю невесту. Герцог решил его пожалеть и внимательнее отнестись к последнему рыжику. Вот, Максимилиан, вам приказ от герцога. Больше никаких порталов без разрешения его сиятельства. Держите». И маркиз вложил в руки мага документ с гербовой печатью. «А вы, дорогая моя, подумайте о том, что только что сказал. Я подожду решения, но недолго. Недели хватит? Нет? Это максимальный срок. До свидания, леди Аглая». И герцог Бумворский расслабленной походкой направился по садовой дорожке к замку, а мы с магом остались стоять на месте. Я в глубокой печали рассматривала Макса, а он читал приказ герцога. «Максимилиан», — позвала я его нерешительно, — «а вам любовница не нужна?» «Что?» Похоже, маг не сразу понял, о чем я его спросила. Но потом, когда до него дошел смысл, чуть не потерял свои глаза, решившие выскочить из орбит. «С ума сошли?» «Не пугайтесь, я имела в виду фиктивные отношения. Надо же мне как-то здесь существовать, пока что-нибудь не переменится к лучшему». И кивнула на гербовый документ у него в руках. «Да уж, ситуация...» И маркиз так понял настойчиво, предлагал свое покровительство. «Угадали. Так как, заключим соглашение?» «Не получится. Я член магического ордена, где плотские отношения не приветствуются. Жаль». Искренне сожалела, что мое предложение Макс принять никак не мог. От этого и вздохнула. «А вы мне симпатичны». «Что?» — нахмурился Максимилиан. «Извините, шутка. И что же мне теперь делать?» «Не могу ничем помочь, Аглая, как бы ни хотел. И пойдемте уже домой. Думаю, что мне надо из вашего дома и замка убираться подальше. Подскажете, как это сделать будет лучше?» «Что вы задумали? Не воображайте, что в нашем мире будет легко затеряться. Как и приобрести женщине самостоятельность. Вы сначала меня выслушайте, потом отговаривать будете». «Что ж, это можно. Выслушать согласен». Придя в его дом, мы уселись в гостиной вокруг стола, напротив друг друга, и проговорили без малого 3 часа. В конце той беседы оба выглядели задумчивыми и не очень-то оптимистично настроенными. «Как и сказал в самом начале, я мало чем смогу помочь», — устало откинулся маг на спинку стула. «То, что пришло вам на ум, считаю опасной авантюрой. Было бы много проще, если бы выбрали себе подходящего мужчину. И там... маркиза имеете в виду?» «Что морщитесь, Макс?» «Да, на этот момент только он мне и светит. И хотя я и вела несколько вольный и беспорядочный образ жизни в своем мире, здесь у меня нет желания заводить короткие интрижки с мужчинами. Если уж и решу, с кем связать свою жизнь в этом мире, то только через брак. А вообще-то у меня осталась цель вернуться домой. От нее я не отступилась. И попрошу, как только будет снять запрет герцога о порталах, немедленно дать мне о том знать. Выходит, мне только и надо, что продержаться здесь свободной некоторое время, пока все не утихнет. Договорились?» «Это ладно, но должен предупредить вот о чем. Если обрастете здесь крепкими связями, например, появится по-настоящему любимый мужчина или родятся дети, то назад в ваш мир пути уже не будет». «Вот как? Да вы коварный мужчина, Максимилиан. Подозреваю, что вы не сказали об этом ни одной девушке из тех, которых затащили сюда». «Я маг, Аглая. У меня другая мораль, и не колите меня сейчас взглядом. Уж вам-то на меня обижаться не приходится. С вами я более откровенен, чем со всеми ними вместе взятыми». «Уж точно, вы никак не отравили мне жизнь», — вздернула подбородок и сложила руки на груди. «И сюда я явилась исключительно по доброй воле». «Не злитесь, обещаю, что завтра схожу в город и разведаю для вас то, что просите. Тогда я буду прощен». Он вяло улыбнулся и потер виски. «И не надейтесь. Прощение мое у вас будет, когда окажусь дома, только так. Напугали. Ну да ладно. Сейчас меня спать отпустите. Войдите в положение. Еле сижу и чуть не падаю со стула от усталости. Хорошо, идите. И еще, я схожу для вас за едой на кухню. Видите, какая я добрая бываю и заботливая. А когда отправите меня во свояси, то обещаю вам вознаграждение. Не хмыкайте, я действительно единственная дочка очень богатого человека. Мой папа заплатит любые деньги за мое возвращение. Да-да, но пока вы просите у меня приличную сумму на открытие собственного дела. Я ее верну. Обещаю, что быстро. Ладно. Будет вам домишко в спокойном районе и вывеска лавки с лекарственными растениями. Уговорили. И давайте на сегодня уже разойдемся в разные комнаты. Я ему не сказала, что у меня припрятаны драгоценности, на которые можно было приобрести целую улицу в этом Амвии. Продав бриллиантовое колье и серьги, могла бы прожить в этом мире припеваючи несколько десятков лет. Но мне этого было не надо, как и не желала обрастать здесь связями и привязками. Моим желанием было затеряться среди простого люда и переждать некоторое трудное время. На этом все. Достижимая цель? На мой взгляд, вполне. И вот через 5 дней Макс пригласил меня проследовать за ним в город. В той его части, где селились в основном ремесленники, мне указали на небольшой домишко в 2 этажа с привлекательной вывеской над входом. Он разместился между кондитерской с одной стороны и овощной лавкой с другой. На первом его этаже я собиралась продавать травы и полезные настойки из них. Об этом и сообщала яркая надпись на вывеске. Второй этаж должен был стать мне домом. Там находилась маленькая кухонка, ванная комната и что-то вроде спальни, совмещенной с гостиной. Все очень скромно, но это было мое пристанище. Здесь собиралась переждать невзгоды и дождаться, когда удача снова повернулась бы ко мне лицом. «Нравится?» — с сомнением спросил меня Максимилиан. «За такой малый срок смог организовать только это. Вы же сами сказали, что надо уложиться в неделю. А больше ничего подходящего на продажу выставлено не было. Стены и потолок подновили за 2 дней. Сегодня должны привезти мебель, чтобы все здесь обновить. И прилавок с полками тоже скоро будут. Плотники начнут работать во 2:30 дня, а завтра обещали закончить. Если все так и случится, то мне хотелось бы переехать сюда уже послезавтра. Это возможно? А под переездом подразумевается перенос своего узелка с шубой и подвенечным платьем? Усмехнулся Макс. Конечно, не смогу ничего больше взять из замка. Травы придется собирать по новой, ведь те, что сушатся теперь в замке и были собраны мною, мне не принадлежат. Я за них жалование получил. Вот, 3 серебряные монетки. И уже знаю, на что потрачу эти деньги. И на что, если не секрет? Это на питание. Другие 2 пойдут на покупку платья, постельного белья и некоторые хозяйственные утвари. Что и платье решили оставить в замке? Даже то, что подарил вам герцог? Я его не заслужила, а другие наряды являлись униформой. Нехорошо разгуливать по городу и окрестностям в наряде замковой прислуги. Дело ваше, Аглая. На мой взгляд, можно бы и себе их оставить. Что? Тряпки? Обойдусь. Меня другое теперь беспокоит. Не влетит ли вам за то, что помогли? Ведь скоро о вашем участии в моей судьбе станет многим известно. Уильяма и Георга имеете в виду? Думаете, накажут меня за это? А раньше подобная мысль в голову не приходила? Усмехнулся он, глядя довольно веселыми глазами мне в лицо. Вы правы, есть во мне некоторый эгоизм. Рассудила, что раз по вашей вине здесь оказалась, то просто обязаны были мне помочь. А теперь вот стало за вас тревожно. За себя лучше беспокойтесь. Это вам здесь теперь жить и к новой обстановке приспосабливаться. Например, за травами теперь придется в лес и поля ходить пешком. Лошадь-то ваша хоть и была скотиной жалкой, но существование облегчало. Я заметила, что вы подобрали дом с учетом небольшого его удаления от выездных ворот. Расположение выигрышное, еще и недалеким соседством с рыночной площадью, так что спасибо большое. «Пожалуйста, только я еще хочу обратить ваше внимание, что лишились защиты герцога как его слуги. Теперь вы ничья, значение этого слова почувствуете быстро». «Намек поняла. От этого мне немного тревожно, но думаю, что справлюсь». «Да, еще честно скажу, что дом оформлен на меня. И это понятно, у вас нет никаких документов. Как с этим станете справляться? Рекомендую помнить, что в запасе по-прежнему есть вариант попросить защиты у маркиза, например». «Это да. Я помню, что ему не составит труда быстро меня разыскать. Да и вы не станете скрывать мое местоположение, если он о нем спросит. Правда?» «Конечно. Отвечу честно все как есть, и единственное, что не стану делать, так это сам не побегу ему докладывать, что к чему». «Я знаю. Спасибо, Макс. Навещать меня станете?» «Больше мне делать нечего. И так столько времени на вас потратил. А опыты мои отложены на потом. Приходить не буду, сразу говорю, но если понадоблюсь, сами обращайтесь. Правда, надеюсь, до этого дела не дойдет». И мое желание исполнилось. В назначенный день я пришла в домишку на улицу под названием Радостная. Отперла своим ключом дверь, вошла и встала посреди небольшого зальчика будущего магазина. Да, он им станет, когда на полках выстроятся пузырьки с настойками и отварами, баночки с мазями и притираниями, а на тех веревках, что были развешаны по двум стенам, будут радовать глаз и благоухать пучки трав. Для этого еще надо было прилично потрудиться. Вот я и не стала мешкать. Закинула на второй этаж узелок, повязала на голову косынку для защиты от летнего солнца и взяла в руки туесок. «Не стану зря время тратить», — сказала сама себе, прислушиваясь к эху под потолком. «И до темноты еще далеко. Прикину-ка программу. Час до лесной поляны дойти. Столько же на обратный путь понадобится. Место хорошо знаю, значит, к сбору травы сразу приступлю. Если все сложится удачно, то смогу наполнить не только туесок. Может, еще и корзину прихватить? Ох, девонька, не надорвись в первый же день. Или рискнуть? Возьму. Желание потрудиться с размахом так и распирает. Надо же, какое трудолюбие проснулось. Себя не узнаю». А потом просто повесила лямку берестяного короба на плечо, корзину на предплечье другой руки и потопала из города. В душе напевала и посматривала по сторонам, подозревая, что с искоркой в глазах. Да, жизнь обещала наладиться. А там и с порталом что-то должно бы проясниться. Надо было только дождаться этого момента.